Глава 26. Ничего более неожиданного не могло случиться в этот момент. Я даже не сразу поняла, что происходит. Казалось, что тот голос мне послышался, а теперь храм огня наполнился таким гулом разномастных голосов, что захотелось заткнуть уши. «Призываю всех к молчанию!» Служитель огня пытался подавить возбуждение собравшихся. «Какой скандал!» послышалось сзади из уст какой-то несдержанной леди. «Этого не может быть!» — вторил ей другой голос. Я даже не поняла, кто сказал, что знает причину, по которой брак не может быть заключен. Захотелось развернуться и поискать глазами того смельчака. Но оглядываться было страшно из-за тысячи осуждающих и любопытных взглядов. Рядом возникла фигура Лассеса. «Продолжайте, господин служитель!» — велел он. При этом повернул голову и глянул на меня с издевкой. «Но я не могу, сир!» — залепетал служитель. «То есть?» — нахмурился тот, сведя брови к переносице. «Хотите, чтобы я велел казнить вас?» Служитель огня 10 раз изменился в лице, но остался непреклонен. «Если посчитаете нужным, то казните!» Он даже склонил голову. «Но духи огня не пощадят меня, если я продолжу церемонию!» «Тогда давайте выслушаем несогласного и поймем, почему ему хочется остановить церемонию. Вдруг его доводы несостоятельны?» С этими словами Лассес развернулся к Колину. Я непонимающе уставилась на него. Чего он хочет от него? Думает, что тот пальцем укажет на того, кто говорил? И тут до меня дошло. Это сам Колин прервал церемонию. Это открытие настолько ошарашило меня, что я чуть не упала. Но Лассес не дал сделать мне этого, подхватив под талию. «Стойте крепче, душечка!» Он сочился ядом. «А то не услышите, почему ваш жених решил оставить вас одну у алтаря?» Я перевела ничего не понимающий взгляд на Колина. «Что с тобой?» спросила я. «Что со мной?» переспросил он и уже более эмоционально и на нервах выкрикнул. «Это что со мной, Лина? Строишь из себя неутешную скорбящую невинность из-за смерти Страунка, а сама нежишься в объятиях лорда Ластрана?» «О-о-о!» — с чувством выдохнул Лассес. «Какая прелесть! Люблю такие моменты!» Он шагнул в сторону, чтобы насладиться сценой со стороны. «Колин, ты о чем?» — слабо пискнула я, осознавая, что до него дошли слухи. «О чем?» — презрительно фыркнул Колин и продолжил нападать на меня. «Я не стану твоим мужем, а ты мне женой. Я понял, что не смогу вынести все те дворцовые интриги, которые уготованы нам. То повелитель недвусмысленно дает знать, что мне придется закрывать глаза на его интерес к тебе, то его брат страстно целует тебя за несколько минут до нашей свадьбы». Приглашенные расшумелись настолько, что я чуть не оглохла. Покачнулась, но меня кто-то поддержал крепкой рукой. Некоторые дамы отправились в запланированный обморок, а остальные судачили так, что стены ходили ходуном. Мне бы обрадоваться, что все раскрылось и свадьбы не будет, но тут же пришло понимание, что признание Колина подпишет ему смертный приговор. «Колин, перестань!» Я заломила руки в отчаянной попытке спасти ситуацию. Видимо, леди Элаида оказалась более болтливой и поспешной, чем хотелось бы. Вот сволочь! Вместо того, чтобы держать язык с зубами, она кинулась сюда и нашептала Колину об увиденном. Но чтобы спасти его, я готова безудержно врать и поносить злосчастную леди. «Колин, я не знаю, кто тебе мог наплести какую чушь, но...» «Хватит!» Он вскинул руку, заставив меня замолчать. Этим он не дал лжи опуститься на мои губы. Я видел это сам, лично, своими глазами. Он даже изогнул руку, расставив 2 пальца, чтобы указать на собственные глаза. «Вот этими самыми глазами!» Повелитель сказал, что раз твоего отца здесь нет, то можно допустить некий отступ от традиций. Он отправил меня за тобой. Я увидел, как в наши комнаты прошел лорд Ластран и подумал, что он будет вторым сопровождающим. А когда я вошел сам, то увидел какое-то бормотание и шорохи из твоей спальни. Прошел туда и увидел, как ты млеешь в объятиях лорда Ластрана. Вы так страстно целовались, что не заметили меня. А я настолько опешил, что не смог ничего сказать. В этот момент появилась некая леди, и, увидев сцену, вытолкала меня из комнаты, а сама заговорила с вами. Его исповедь далась ему с трудом и вытянула из него все силы. Колин замолчал и сник. Сникла и я, не зная, как быть. Что ни сделай, все плохо. Отпираться не было смысла. Он видел все сам и отказался взять меня в жены со всей толпой выстроившихся за мной потенциальных любовников. «Прости меня», — еле слышно прошептала я. Лацис зааплодировал. Я зло глянула на него в желании убить. Такой скандал был ему по нраву. Колин помолчал, набирая сил на новый приступ ярости. «Я думал, что ты влюблена в Страунга и готова помнить его всегда, а на самом деле ты предала не только мою любовь, но и память о лорде Страунге. Ты забыла его ради более привлекательного лорда Ластрана». «Перестань, Колин!» — взмолилась я, заломила в отчаянии руки, мысленно умоляя Колина перестать сыпать обвинениями. «Не надо! Ты не знаешь, о чем говоришь!» «Не знаю? Да нет, это я тебя не знаю!» Он сделал ударение на слово «тебя». «Кто ты? Чужачка! Та, которая готова броситься в объятия любого мало-мальски притягательного лорда!» «Колин, перестань!» Мне было нечем дышать. Чья-то заботливая рука продолжала поддерживать меня. Я глянула на добродетеля и увидела Страунга. «Лорд Колин, не смейте порочить имя леди Лины!» Вступился он за меня. Его голос прозвучал как гром. «Вы не знаете, на что она пошла ради вас?» «На что же?» — горько усмехнулся Колин. «Она похоронила свое счастье, хоть оно было почти у нее в руках». «Едва ли. У нее в руках были вы, лорд Ластран. Именно за вас она вцепилась, когда ваши губы хозяйствовали на ее лице. Она чуть сознание не потеряла от ваших ласк, а ведь недавно горевала о гибели лорда Страунга. Прекратите сейчас же!» Страунг вышел из себя. Было кинулся, чтобы двинуть Колина, но я сдержала его. Тогда он втянул побольше воздуха в грудь и громогласно объявил. «Я и есть лорд Страунг».